Алло, Валентина Петровна, это с милиции звонят. Слышно? Алло, Валентина Петровна. Ну, хуй молчишь, блядь. Валентина Петровна, слышно? Алло. Алло. Алло. Звонишь и молчишь, ебена мать. И сука. А сука. Что? Алло. Алло. Старуха 90-летний, справишься с мужиком, что несешь-то? Ну, я думал, что вы его захотели убить. Мало ли кто чего хочет. Ну, и своего внучка прислали, чтобы убили Игоря Курдюкова. Я говорю, внучка нет, и внучок никогда на это не пойдет. Он не дурак, он сейчас в армии, блядь, хуй знает где. Так вы сказали, что он как хуякнет по голове ему. Он в армии, может, и хуякнул бы. Ну, а к нему домой когда пришел? Чего? Когда к нему домой пришел. Кто? Игорь. Кому пришел? Руслан пришел к Игорю домой ночью и убил его. Ты сука рваная, я говорю, он в армии, сука! А может он... В армии! В армии! В армии! Может он убежал с армии. Как это убежишь, расстреляют нахуй! Чтобы у него было... Трибунал, блядь, военный! У него алиби, чтобы было, что он в армии. Иди ты нахуй, алиби, хуялиби! Может, он на ночь убежал с армии, убил Игоря и вернулся в часть пораньше? Попробуй, блядь, убеги, 15 лет дадут! Кому? Нахуя ему нужно? Никакого он Игоря не знает! Знает он. Нет! Вы ему жаловались на него. Никогда не жаловалась, сама хотела вас нахуй поджечь. Кого? Без вас? Него, без него. Кого? Ну, все думают на Руслана, мы его найдем. Ищи, блядь! В какой части он живет? Алло. 00, блядь, ищи, паскуда хуева. Ну, а кто будет отвечать?